Глава 26. Барт. Оливия хмурилась, сосредоточенно глядя в пространство перед собой. Минуту назад наших драконов не стало видно за вновь сгущающимся над островом туманом. И я знал, она боится остаться на целых 5 дней без крылатого черного ужаса, коим в глазах многих являлся зорг. Реакция Лив на то, что через портал мы должны пройти одни, а драконы полетят на материк привычным им путем, неприятно удивила. Ее взволнованность тем, что может ждать в Саронсе, была понятна, и присутствие рядом черного шипастого значительно прибавило бы ей смелости. Но она словно забыла, что является волшебницей, во власти которой самая опасная из 4 стихий. И уж точно может дать отпор в случае чего. А еще рядом с ней я смогу защитить ее, даже голыми руками, без магии или драконов. Скорее всего, Оливия это знала, но все равно боялась. Словно проводив зорга за горизонт, осталась одна перед армией монстров. «За неделю ничего не случится, Лив. Ты даже не заметишь, как пробежит время». Я взял ее за руку и потянул за собой. «Пора вернуться к нормальной студенческой жизни». Она фыркнула, словно носом меня ткнула в фантастичность сказанного. «Да уж, мы оба знали, как прежде, уже точно не будет. Лишь бы еще хуже не стало. Но сейчас мне до смешного хотелось побыть оптимистом. Потому я продолжил гнуть намеченную линию». «А чего ты смеешься? Будем ходить на занятия. А после — обжиматься в темных коридорах». «Уж теперь я ни на одну лишнюю минуту не выпущу тебя из рук». Краем глаза отметив, как она покраснела, усмехнулся. «Эти 2 дня на призрачных островах сделали больше, чем все годы знакомства. Сблизили нас, помогли раскрыть друг перед другом чувства. И я безумно рад, что теперь могу не только смотреть на нее, но и касаться, обнимать, целовать, прижимать к себе без риска испугать своими действиями до чертиков. Хотя такая возможность всегда имела место быть. Но доверие, с которым она смотрит на меня, не позволяет даже мысленно обратиться к темным закоулкам души. Оливия Ферас всегда вызывала во мне нечто до неправильности светлое, поначалу чуждое и странное, постепенно становившееся частью меня самого. «Знаю, глупо», — пробормотала она, сильнее сжимая мою ладонь тонкими пальчиками. «Ведь там ждут друзья Ириса, драконица, с которой мы связаны. Но все равно что-то тревожит. Барт». Она взглянула на меня и остановилась, не дойдя до голубоватого свечения портала 3 шагов. «Я чувствую неладное, словно мы гоним себя в ловушку». Вздохнув, внимательно посмотрел в зеленые глаза. Признаться, все это путешествие изрядно вымотало. Хотелось покончить уже с приключениями, тайнами, переживаниями. Хотелось просто жить, строить планы на светлое будущее и, как прежде, наслаждаться моментами с лучшими друзьями. А интуиция Оливии намекала, что из одной передряги очень скоро окажемся в другой. «Хорошо, давай поступим так. Появляться в Академии, не зная, что там сейчас творится, не будем. Сейчас мы пройдем через портал, доберемся до поместья моей семьи. И ты останешься там. Я свяжусь с ребятами, а затем в одиночку вернусь в Саронсе, дабы убедиться, что все в порядке. И только после этого заберу тебя. Но... А ты в это время успокоишься, придешь в себя и, возможно, навестишь Кристофа в больнице. Его отправили в Рейсдейн. Быть может, уже завтра позволят увидеть, хотя вряд ли пустят в палату. Ты обещаешь быть осторожным? Обещаю». Портал спокойно мерцал голубыми всполохами, бросая блики на ее лицо. Зелень глаз потемнела, морщинка меж бровей разгладилась. Оливия слегка успокоилась, но в ее голове наверняка продолжался мысленный бой. «Ладно». Наконец кивнула, переводя взгляд на призрачную дверь в каменной арке посреди голого холма. Совсем рядом шумели волны, разбивая скалистые берега свои рассерженные раскаты. Пахло солью и мокрыми камнями. Я шагнул вперед, крепко сжимая руку Оливии, и первым перешел через голубую завесу. Мы вышли через такую же арку, Только теперь она не возвышалась на омываемой океаном скале, а скромно ютилась посреди парка. Я сразу же узнал местность. Чуть поодаль играл разноцветными брызгами фонтан. Бегали дети. Сидели на лавочках влюбленные пары и просто друзья, сплетничая о последних новостях. Здесь не было и намека на ту безнадежную напряженность, что нависало над нами в Академии, а затем на призрачных островах. Столь резкий контраст между серостью и яркими красками осени, между израненными драконами и непринужденными беседами прохожих. Будто мы явились из другого мира, искалеченного, стоявшего на пороге неминуемой катастрофы. «Неожиданно», — пробормотала Оливия, возвращая меня из мыслей. «Далеко отсюда поместье? А больница? Ты ни разу не была в Риздейне?» «Нет, конечно же, если бы она появлялась здесь хотя бы периодически и жила неподалеку, разве я не обратил бы на нее внимания до поступления в Саронсу? Пойдем». Я все еще держал ее за руку, потому потянул за собой по мощенной дорожке сквера. «Тут рядом. В клинику у отца есть портал. Я сделаю тебе копию». Она молча шла рядом, заинтересованно осматриваясь по сторонам. Оставив позади оживленный парк и широкую улицу с аккуратными, похожими друг на друга коттеджами, свернули в проулок. Он выводил к лесу, рядом с которым располагалось родовое поместье. У отца был пунктик. Он любил обособленность, тишину и роскошь. Собственно, его владения под эти пункты попадали неукоснительно. Даже соседнее имение располагалось как минимум в часе езды, а приемы гостей приходились на определенные числа месяца, строго по расписанию. Наверное, поэтому меня затянуло в развязные вечеринки, устраиваемые Ларсом. После смерти мамы в поместье стало особенно невыносимо жить. «Твой отец дома?» — тихо поинтересовалась Оливия, когда мы ступили на белокаменную дорожку, ведущую прямиком к высоким кованым воротам. Справа, через просторный поросший травой луг, возвышался лес. Слева — живой лабиринт, уводящий к небольшому озеру. Даже не верилось, что мы просто свернули с улицы, и где-то там, за спиной, оживленный район города. «Надеюсь, нет». Остановившись у ворот, отпустил лиф и ощупал карманы куртки. В одном из них обнаружился массивный перстень из черного металла. Вместо камня серебрилась буква «Г», овитая алмазными узорами. Надев его на палец, приложил к замочной скважине. Послышался тихий щелчок, и ворота медленно двинулись, открывая нам проход. «Пойдем». Я поторопился внутрь. Оливия вошла следом. По обе стороны дорожки, словно рыжие лисьи хвосты, тянулись к небу пожелтевшие тополя. Впереди белел фонтан, а за ним вырастало красивое здание из серого камня. 4 этажа между 2 круглых башен, остроконечные пики крыши и устрашающие у вида каменные горгульи, восседающие на черных колоннах. Мрачно и угнетающе, как в день моего отъезда. Порыв ветра зашелестел листьями, поднимая их с земли и швыряя нам под ноги. Солнце то появлялось из-за густых облаков, то снова пряталось. Размеренный звук льющейся в фонтане воды бил по напряженным нервам. «Как красиво!» — послышалось сзади. Я обернулся, хмуро взглянув на Оливию. Судя по всему, ей действительно нравилось то, что она видела. Жаль, я утратил способность восхищаться этим местом. Да, не поспоришь. «Барт!» Она приблизилась, ловя мою ладонь и сжимая обеими руками. «Что случилось между тобой и господином Герарди? Ты совсем не рад быть здесь?» Я вздохнул, поднимая глаза над ее головой и медленно оглядывая крылатых чудовищ на крыше, овитую плющом башню, высокие ступени лестницы, ведущие к дверям. Массивные створы отворились, выпуская дворецкого, худощавого седого мужчину во всем черном. Он заулыбался и поторопился к нам. «Мы просто слишком разные, а смерть мамы еще острее обличила эти различия. Погружаться в плохие воспоминания совсем не хотелось, и я был рад, когда Малкинс наконец до нас доковылял, добродушно скаля 2 ряда белых вставных зубов. «Молодой господин, как же я рад вас видеть!» Он чуть ли не бросился в объятия, но вовремя осекся, замерев шаги от нас и переминаясь с ноги на ногу. «Здравствуй, Малкинс!» Улыбнувшись старику, сам коротко его обнял. Он работал на отца уже более 20 лет. Его жена нянчила меня с самого рождения. Своих детей у них не было, так что я оказался той отдушиной, что заменила им собственного сына. «Ох, Лила будет в восторге! Мы так давно не видели вас!» Отец дома, как бы не хотел спросить непринужденно, в голосе все равно мелькнуло напряжение. «Нет, уехал еще вчера утром. Надолго? Последнее время мы совсем не разговариваем». Дворецкий помрачнел, сведя кустистые брови к переносице. Болотного цвета глаза погрустнели. «Он появляется ненадолго, а затем вновь куда-то уезжает. Если раньше с удовольствием делился со мной новостями, сейчас совсем одичал». Я стиснул зубы, опустив глаза к носкам ботинок. Слова Ларса о желательном примирении не выходили из головы. Что-то явно назревает. Быть может, и правда стоит перешагнуть обиды, наступить на гордость и поговорить с ним при первой возможности. Понятно. Познакомься. Это Оливия Фирас. Аккуратно приобняв за плечи, чуть развернул девушку к старику. Моя гостья. Я бы хотел, чтобы она ни в чем здесь не нуждалась. Никаких слуг. За ее удобство и безопасность отвечаешь лично ты. Очень приятно, мисс. Он слегка склонил голову и улыбнулся. Лив, это Малкинс. Наш дворецкий и очень хороший человек. Ему одному в этом доме я полностью доверяю. Пока меня не будет, смело обращайся к нему по любому вопросу. Здравствуйте. Оливия сжала костлявую морщинистую ладонь и с тревогой заглянула мне в глаза. «Ты прямо сейчас будешь связываться с ребятами, а потом сразу в Саронсо? Посмотрим. Сначала душ и нормальный завтрак. Или уже обед?» Я жутко устал от всех этих перелетов. Отпустив ее, постучал по карманам в поисках артефакта связи. «Малкинс, вверяю Оливию тебе. Отведи в комнату, позови Лилу. Пусть поможет осмотреться. И прикажи накрыть нам стол». «Конечно, господин Бартоломью. Пойдемте, мисс». Лив еще раз посмотрела на меня, а затем отправилась вместе с дворецким. Я проводил ее взглядом, пока яркие рыжие волосы не исчезли в темноте дверного проема. Затем достал плоский гладкий камень и приложил большой палец к инициалам Софи. «Соф, мы с Оливией только что вернулись. Как у вас дела? Что я должен знать об Академии?» Тишина. Я терпеливо ожидал ответа около 5 минут. Нахмурился. «Софи, ты слышишь меня?» Снова ничего. Грудь опалила неприятное чувство тревоги. Переместив палец к имени Рэндала, послал сообщение ему. «Рэнд, мысли в дома. Не могу связаться с Софи. Отзовись. У вас все в порядке?» Пройдя до фонтана, уселся на каменный бортик, не сводя глаз с черной гладкости артефакта, и, наконец, в голову ворвался знакомый голос. «Барт, черт тебя раздери, наконец-то! Мы все живы и относительно здоровы!» От сердца отлегло. Я выдохнул. «Почему не отвечает Софи? Она в больничном крыле, но вроде бы ничего страшного. Просто головные боли. Наверное, перенервничала. Все же на нее много чего свалилось. Что в Саронсе? Все изменилось, друг. Тут новый ректор. Папаня Седрика Локвуда. Тот еще жук. Расписание поменялось. Коридоры патрулируют. Территория оцеплена. Мы будто в заключении. Но никто этого, конечно же, не объявлял. Нас троих по очереди допросил сам ректор. Интересовался, куда делась дочка Фираса. Я напрягся. И что в итоге? Естественно, мы ничего о вашем исчезновении не знаем. Но, похоже, Локвуд и без нас о чем-то пронюхал. Вы как? Что с Олив? Тут Лео рвет и мечет. Их с Софи отца не пускают за оцепление. С ней все хорошо. Почему ловчих не пускают? Кто ж знает. Мы сначала думали, именно их в патруль поставили. Но нет. Это другие. Здоровенные лбы в черной форме с золотой семиконечной звездой на мантиях. Я раньше таких не видел. Лео хотел у отца узнать, но не может с ним связаться. Интересно. Судя по явлению в ректорскую одного из старейшин, тебе удалось таки передать им жучок. Да, все получилось. Говоришь, имеется оцепление, а портальная сеть работает? Не знаю, но проверю. Через час смогу выйти из замка на тренировку. Ты же в курсе, что турниру быть? В курсе. А просто так ты выйти не можешь? Нет, говорю же, режим. Значит, как проверишь портальную сеть, дай знать. С нами все хорошо. Новостей много, но обсудим при личной встрече. До связи. После наступления в мыслях полной тишины я какое-то время сидел, не двигаясь, и сжимал камень в кулаке. Что-то подсказывало, не все так чисто с попаданием Софи в больничное крыло. Артефакт связи всегда при ней. Что мешает ей ответить? А то, о чем поведал Рэндалл, и вовсе пускало по спине холодную дрожь. Сам Локвуд взял на себя бразды управления Саронса. Да не просто, а притащив с собой отряд неизвестных агентов. Если пещеры проверены, драконы вывезены, а бывший ректор сбежал, к чему этот режим и оцепление? Для безопасности тех, кто внутри, или чтобы никто не смог покинуть территорию? Снова череда вопросов. Интуиция Оливии оказалась права.